Задание 35.1. Шамсун шамс. Шаукатун шаука. Шаббун шабб. Шашатун шаша. Шаабун шааб. Шамаатун шамаа. Шейхун шейх. Шуалатун шуала. Мушарикун мушарик. Мишмишун мишмиш.